Геркулес. На горе Олимп в полном разгаре шумная вечеринка. Празднуют рождение сына Зевса, повелителя всех богов, и его жены Геры. Малыша зовут Геркулес, и он настоящий силач, весь в папу, гордо говорит Зевс. И, взяв в ладони несколько облаков, тут же творит Пегаса, маленького крылатого жеребенка. Отличный подарок для сына бога. Радуются все, кроме Аида, завистливого брата Зевса и повелителя загробного мира. Аид намерен занять место брата и уже составил для этого план. Сначала Аид советуется с Мойрами, тремя богинями-предсказательницами, и выясняет, что через 18 лет наступит благоприятное для него время, чтобы захватить престол Олимпа. «Но мы должны заранее сказать», — добавляют они, «что может Геркулес всем планам помешать». Поэтому Аид посылает своих незадачливых прислужников боль и панику избавиться от новорожденного малыша. Они похищают Геркулеса, уносят на землю и заставляют выпить зелье, которое превратит маленького бога в смертного. Малышу осталось допить лишь последнюю каплю, как демонов спугнули крестьянин и его жена, проходившие мимо. О нет! Боль и паника убегают, а фермеры решают усыновить найденыша. Геркулес растет добрым, жизнерадостным мальчиком, но его невероятная сила доставляет ему одни неприятности. У него просто не получается ее контролировать. Откуда она только у него взялась? Геркулес постоянно чувствует себя не таким, как все. Родителям больно на это смотреть, и в конце концов они рассказывают мальчику историю его усыновления и показывают медальон, который был у него на шее, когда крестьяне его нашли. А на медальоне выгравирован символ богов. «Вы самые чудесные родители на свете! Но я должен знать, откуда я родом», — говорит Геркулес. И юноша отправляется в храм Зевса за ответом на свой вопрос. Стоит Геркулесу зайти в храм, как огромная статуя Зевса оживает, и Бог открывает юноше правду. Геркулес — его родной сын. «Ну что, не думал, что твой родитель настолько знаменит?» — спрашивает парня царь богов. Дом Геркулеса — гора Олимп, но он сможет вернуться туда, только доказав, что он настоящий герой. Как же это сделать? Филактет, знаменитый наставник героев, может в этом помочь. Геркулес садится на спину Пегаса и летит на поиски тренера. Но сатир, Филактет, или попросту Фил, сейчас в отставке. Все герои, которых он тренировал, лишь разочаровывали его. «У меня была мечта», — рассказывает наставник, «воспитать величайшего героя всех времен, такого, чтобы боги создали его портрет из звезд». Как знать, может быть, таким станет Геркулес. Этот парень явно особенный, силы ему точно не занимать. В конце концов, Фил соглашается помочь юному герою. И когда тренировки окончены, Геркулес и Фил отправляются в Фивы, самый подходящий город, чтобы начать карьеру героя. По дороге Фил и Геркулес встречают прекрасную девушку по имени Мег. Ей угрожает злобный кентавр, и Геркулес не может просто стоять и смотреть на это. Ударом головы он опрокидывает монстра и спасает девушку. Начинающий герой уже влюблен. «Она необыкновенная», — говорит Геркулес. Но он не знает, что Мег работает на Аида. Когда злобный бог узнает, что много лет назад его слуги соврали ему, и Геркулес все еще жив, он решает избавиться от него раз и навсегда. Тем временем Геркулес прибыл в Фивы и ждет не дождется возможности показать всем, на что он способен. как вдруг появляется Мег. «Там, за городом, два маленьких мальчика играли в ущелье, но огромный кусок скалы упал сверху, и им теперь не выбраться». «Дети? В ловушке?» «Фил, это то, что надо!» — восклицает герой, радуясь, что ему доведется показать свою невероятную силу. С легкостью Геркулес поднимает тяжеленный камень, и дети свободны. Но это все оказалось западней Аида. Из глубины ущелья поднимается страшное чудище — гидра. Геркулес хватает меч и бросается в бой, пока Аид с высоты наслаждается зрелищем. Неужели это конец? Ни в коем случае. Герой побеждает тварюгу, обрушив на нее целую гору. Аид вне себя от ярости, а Геркулес становится в Фивах звездой. Однако Зевс еще не считает, что Геркулес показал себя настоящим героем. И когда юноша спрашивает, что еще он должен сделать, Бог отвечает: «Загляни в свое сердце». Геркулес разочарован, и Мег отводит его немного развлечься. Юноша и девушка становятся все ближе друг к другу. Но Мег все еще во власти Аида. Злобный бог предлагает герою сделку. Он освободит девушку, а взамен лишит Геркулеса силы. И юный герой соглашается, но с условием, что Аид не причинит Мег никакого вреда. Теперь Аид может воспользоваться бессилием Геркулеса, чтобы свергнуть Зевса. Аид освобождает титанов, трех гигантских существ, которых Зевс давным-давно заключил в глубочайшую пещеру. Чудовища, уничтожая все на своем пути, идут в атаку на Олимп. А Геркулес? Пока королевство богов наполовину покрыто лавой, наполовину льдом, одного из титанов, циклопа, Аид отправляет убить Геркулеса. Хотя у героя не осталось сил, с помощью смекалки ему удается победить гиганта. Но в последний момент огромная колонна пошатнулась и вот-вот раздавит его. Мег бросается вперед, чтобы оттолкнуть героя и спасти его. О нет! Мег пострадала. Это значит, что сделка с Аидом недействительна, и герою возвращаются его силы. Геркулес немедленно отправляется на Олимп, освобождает богов и оков и преподает Аиду и его приспешникам урок. Но когда он возвращается к Мег, то видит, что девушка уже не дышит. Это не может так закончиться. Геркулес знает, как спасти Мег, и врывается в загробный мир. Там Аид показывает герою душу девушки, которая плывет по реке смерти. «Ты же любитель сделок», — говорит Геркулес Аиду. «Бери меня вместо Мег». «Ладно», — соглашается бог смерти. «Вытащишь ее, она уходит, ты остаешься». Жертвуя собой, Геркулес ныряет в реку. Аид уверен в своей победе, но не успевает он позлорадствовать, как Геркулес поднимается из смертных вод. Он стал богом. Это и было то самое испытание мужества, которое назначил ему Зевс. Геркулес сталкивает Аида в реку, возвращает Мег ее душу, и девушка оживает. Боги приветствуют Геркулеса как равного. «Вот теперь, сын мой, ты вернулся домой», — говорит герою Зевс. Но юноша не хочет жить без Мег. «Отец, я хочу остаться с ней на земле. Теперь я знаю, где мой настоящий дом». Зевс соглашается и в честь сына создает из звезд его изображение. Так что теперь любой, взглянувший на небо, может восхититься портретом истинного героя.